Он медленно ехал вдоль прихотливо раскиданных особнячков. Конечно, это не Шантарск, но для местного уровня дачки вполне приличные. Кирпичные, как одна. В основном, правда, одноэтажные. С первого взгляда видно, что клавшие их мастера вкалывали отнюдь не по-совдеповски. Кое-где обширные огороды, кое-где небольшие бассейны. Приличные деньги вбуханы. И нигде ни единой живой души. «Бомонт!» — проворчал Мазур. — Это мы с тобой на самые верхи залетели. А дальше? А дальше выбираем любую и квартируем до темноты. Ночью пойдем в город огородами. Тут сигнализации не может быть? — Вряд ли, — подумав серьезно, сказал Мазур. — Не вижу смысла. Очень уж далеко гнать по тревоге из города, 8 км. И подъездная дорога только одна. Любой тать 100 раз успеет в тайге схорониться. Тайга-то дикая совершенно. Нет, я бы такого Цербера с волчьим билетом выставил. Правда, ничуть не похоже, чтобы здесь хулиганье шарашилось. Смотри, как ухожено. Все, не мусоринки. И куда мы? А вот сюда. Он остановил машину возле одноэтажного домика из темно-красного кирпича с зеленой крышей и причудливым кованым флюгером. Гараж есть, а тайга вплотную подходит. В секунду можно затеряться. Вот будет хохма, если тут местный шериф обитает. Распахнул железную калитку. По-хозяйски вошел во двор, обширный, забетонированный. Взбежал на крыльцо, потрогал дверь. Ну, заперты, конечно. Замок не из дешевых, импортный. Для отечественного хулигана преграда непреодолимая. Для морского дьявола, старательно обученного многим шокирующим ремеслам, если не детская задачка, то легкая разминка. Старательно постучал в окна. Никто не вышел. И вокруг никого. Мазур прошел к гаражу, прямо-таки расплылся в улыбке, обнаружив, что он заперт на примитивный висячий замок местного производства. И открыл его через 30 секунд с помощью отысканной в бардачке подходящей железки. Загнал машину внутрь, вставил замок, закрыл, но запирать не стал. И с тремя другими железками, найденными в гараже, подступил к замку входной двери. Замок сопротивлялся 3 минуты. Процесс затянулся главным образом из-за того, что Мазур не хотел его уродовать, хотел оставить целым и невредимым. Хозяин дачи ни в чем не виноват, да и снаружи не будет бросаться в глаза, что важнее. Распахнув дверь, тщательно осмотрел ее и косяки, ища возможную сигнализацию. Но, как и предвидел, ничего такого не обнаружилось. Щелкнул выключателем. В крохотном холле с медвежьей шкурой на полу вспыхнул свет. Погасил. Распахнул перед Ольгой дверь. «Прошу, мадемуазель». Попробовал замок. Закрывался исправно. Заблокировал его кнопкой и пошел осматривать дачу. Дача была небольшая. Обширная каминная с бильярдным столом, включенным в сеть холодильником, японской видеодвойкой и того же происхождения музыкальным центром. Крохотная кухня, ванная и 2 спальни. Ольга из любопытства ходила за ним по пятам. Вздохнула. «Вот такую бы и нам!» «Подожди до адмиральства», — сказал Мазур. «А вось и наживем. Телевизор посмотреть, что ли? Шторы задернуть с улицы не видно. Ладно, это потом». Подошел, распахнул дверцу холодильника. Наглеть так наглеть. Особого изобилия там не наблюдалось. В морозилке 2 пакета с французскими курицами. Внизу 2 банки крабов. Пачка отечественного маргарина. Бутылка финской вишневой 21. 2 бутылочки пепси. «Не густо», — сказал он. «Ну, у нас консервы еще навалом есть. Сейчас на плите разогреем». «Давай я курицу в духовку суну», — будничным тоном предложила Ольга. «Все равно сидеть до темноты. Успеем». «Ага», — кивнул он и расхохотался. «Ну, хороши мы. Ладно, займись курицей, малыш. В самом деле, времени навалом. Рюмашку дернешь, все пузыри непочатые. Потом». «Ну, тогда и я потом. А пока пепси ошарашу. 100 лет уже не видел. Мне тоже открой». Мазур вынул обе бутылочки, лихо сковырнул красивые пробки об угол бильярдного стола. Ольга вытащила заиндививший пакет с курицей, отправилась в кухню, прихлебывая из бутылочки на ходу. Осушив свою в 3 глотка, Мазур задумчиво взял гладкий новенький бильярдный шар и, не целясь, метнул в лузу на противоположном торце. Попал, конечно, сетка была без дна, и шар звонко упал на пол, покатился в угол. Направился к телевизору. В кухне раздался короткий сдавленный вскрик, шум падения. Мазур кинулся туда, машинально не раздумывая. На какой-то миг ощутил странную вялость, словно во сне, когда тело не желает повиноваться. Ольга лежала у плиты, нелепо откинув руку. Курица, уже освобожденная от пакета, валялась рядом, задрав пухлые ножки, а пустая бутылочка, рокоча и постукивая, еще катилась в угол. Мазур опустился рядом с ней на колени. От этого движения его вдруг повело в сторону, словно вдрызг пьяного. Моментально восстановив равновесие, попытался перевернуть жену лицом вверх, и перед глазами все непонятно поплыло. Вспыхнувшая догадка таилась еще на уровне подсознания, неописуемая членораздельными словами. Но ему хватило и этого. Превозмогая клонящую к полу вялость, уперся левой рукой, поднял правую, чтобы сунуть в рот 2 пальца, опорожнить желудок, выбросить отраву. Сознание погасло, словно задули свечу. Сначала вернулось зрение, потом уже все прочее. В том числе и горький, противный привкус, растекшийся по глотке и небу. Попытавшись пошевелиться, Мазур ощутил себя словно бы парализованным. Прошло несколько мучительных и страшных секунд, прежде чем он догадался опустить глаза и увидел тонкие белые веревки, опутавшие тело так густо, что кое-где из-под них не видно было одежды. Пошевелиться не удалось. Замотан надежно и умело. Веревки впивались в тело при каждой попытке напрячь мускулы. Только голова ворочалась. Он поднял глаза. Сначала увидел 3 пары ног в кроссовках, разноцветные спортивные шаровары, потом всех сидящих целиком, 3 упитанных субъектов, немногим старше 30, лица не злые, скорее презрительные, 1 в тонких золотых очках. Оказалось, Мазур лежал под окном на правом боку, а Ольга сидела в высоком деревянном кресле у камина, связанная лишь по запястьям и лодыжкам, тоже пришедшая уже в себя, скорее встревоженная, чем испуганная. «Проснулся, синий?» Где-то даже ласково спросил человек в золотых очках. «Кошмары не мучили?» Второй ухмыльнулся, а третий, моложе всех и сразу казавшийся самым простоватым на вид, громко заржал, но тут же присмирел под укоризненным взглядом очкастого. «Кто?» — переспросил Мазур. «Да ты не прибедняйся, синенький!» Очкастый покривил губы, сунул в рот сигарету. «Мы тут на тебя посмотрели, пока вязали. Вся генеалогия прописана. Ты что это хулиганишь, сука лагерная? Ну, добро бы ты в лес телевизор уволочь, да на полу нагадить. Но ты же в мой честный дом свою спаленную тачку приволок и нахально в гараж загнал. А если бы, не дай бог, милиция с проверкой? Что мне им сказать? Что это мы тех 2 вертухаев в вчера приступнули? Вчера? Вчера, голубь ты, рисованный, вчера. Ты уж прости, но валялся ты примерно сутки. И девочка твоя тоже. Хороший препарат, а? Признаюсь тебе честно, мы тут повеселиться хотели. Бичи, знаешь ли, шкодят без всякого уважения к частной собственности. Вот и поставили мышеловку. Кто ж знал, что залетит такая пташка? Начнет к тому же не с водочки, а с газировки. Значит, серьезный путешественник, сказал второй. Да уж да. Человек в золотых очках подошел к бильярдному столу, не прикасаясь, провел рукой над мазуровым барахлишком. Самородное золото, пистолетик, два чужих документа, да вдобавок на разные фамилии. Это у тебя хобби такое, ментов шлепать? Каких ментов? Стараясь сохранять спокойствие, спросил Мазур. Ну, голубь, несерьезно. Насчет Шантарского, чьи корочки вот тут олеют, тебе виднее. Но про тех двух прапорщиков, которых вчера на трассе замочил, в Пижмане только младенцы еще не слышали. Я их не убивал, сказал Мазур. Голова почти не болела, только пакостный привкус во рту не проходил. А кто, водила? Вообще-то ты, знаешь, мог и водила, сказал второй. Дело туманное. «А какая разница?» — пожал литыми плечами человек в золотых очках. «Пусть он мусоркам доказывает. Мы же, слава тебе, Господи, не прокуроры, не моя проблема. Главное, мы из-за него могли огрести кучу хлопот». «Попинать?» — предложил третий. «Чадушка мое, ты же одной ногой в Европе стоишь, а провинционализма так и не изжил», — поморщился очкастый. Ну, попинаешь ты его, кроссовки испачкаешь, новые купишь. И где же здесь стратегия и тактика? Тогда сдать ментам. Позвонить Кондратичу, пусть пришлет Орлов. А девочку сначала не грех и попользовать. Ишь, очаровашечка, глазами стригет, как Мата Хари. Сдать, конечно, нетрудно, протянул очкастый. Он ничуть не издевался, просто рассуждал вслух. «Машину его ты отогнал черти куда, тут все чисто. Но я здесь вижу две сложности. Во-первых, как ты ни крути, а на присутствующую здесь компанию ляжет тень. Маленькая такая, черненькая такая, что при наличии недругов не то чтобы чревато, но неприятно. Оно нам надо? И потом поди угадай, что этот разобиженный басмач начнет петь у следователя. Они же синие мастера тискать романы. Пискнуть не успеешь, как окажется, что это мы его подучили, спрятать обещали, а в последний момент передумали и сдали. Так кто его слушать будет? Может, никто, может, все. Я тебе говорил не раз и еще раз повторю. Дурак как раз на том и сыплется, что полагает себя самым крутым. Тщательней надо, чадо. Когда вокруг теснятся конкуренты и завистники, нельзя давать против себя и тени компромата. Маленькая оплошка, и возгорится из искры пламя. Мы с вами не генералы, поручики-с. А поручиков сдают легко. И достают легко из благополучных заграниц. «Мочить предлагаешь?» — бросил немногословный второй. «Мочить!» — задумчиво протянул очкастый, словно пробуя каждую букву на вкус. «Оно бы, конечно, неплохо. Разом снимаем все шероховатости. Нет человека — нет проблемы», — как говаривал незабвенный Виссарионович. «Хорошо ему было в Кремле-то сидячи. Ты в самом деле думаешь, что мы втроем сможем их кончить быстро, чисто, без крови на стенах и собственной блевотины от избытка эмоций, не имея никакого опыта. А вызывать мальчиков не просто чревато, архи-чревато. Словом, не хочу я потратить всю ночь на головоломные шарады и нежданные хлопоты». Я уже как-то свыкся с мыслью, что завтра к вечеру приземлюсь среди сияющих витрин Европы. В общем, вариант с мочиловкой не проходит. Мочить придется наспех, трупы прятать наспех, уйму народу посвящать. Импровизации косяком пойдут как следствие, неизбежные промахи и недоработочки. Наследим жутко. А я хочу сюда еще вернуться чистеньким. Ну тогда давай его развяжем, вернем пушечку, пригласим с нами в баньки помыться, водочки похлебать, а потом еще и на своей тачке на вокзал отвезем. Третий покрутил головой, встал и протянул руку к пистолету. «Не лапай!» — прикрикнул очкастый. «Мало ли что на этом стволе висит!» «Слушайте, я их не убивал», — сказал Мазур. «Ну и что?» — отмахнулся человек в золотых очках. «Кого это интересует? Твои проблемы?» «Ну тогда давай вместе думать, как нам разойтись», — сказал Мазур. «Не хотел я тебя подставлять, так вышло. Бери золото на манер штрафа». «Ты возьму», — спокойно сказал очкастый. «Это само собой, майн либер. Только тогда получится, что слишком уж легко ты отделался. А это не порядок. На этом свете бесплатных пирожных нету. За все платить приходится. Может, и в самом деле сесть, подумать, как придушить эту сладкую парочку качественно и быстро. Он же, потрох лагерный, обиду затаит». «Да я не лагерник», — сказал Мазур. «Так вышло». «Но да», — сказал очкастый с легкой скукой. «Наколки тебе наставили ради шутки на пьяной вечеринке. И твоей девочке тоже. Золотишко само в карман прыгнуло. Телекинезом ты его приманил. Пистолет на дороге валялся, а документы на сосне висели. И вообще ты кандидат микробиологических наук или философ из Сорбонны. Корешок, ты уж не старайся, ты ведь импровизировать начнешь на ходу. Не будет той завлекательности и цветистости. Наслушался я вас на своем веку, ты бы знал, такие были романисты. «Да послушай», — начал Мазур. «И слушать не буду», — сказал очкастый твердо. «Что там у тебя? Физик из Дубны, но документы украли. Новый космический корабль испытывал и над тайгой крушение потерпел. Ревизор от Ельцина, замаскированным бродишь и кривду выискиваешь по именному повелению». Он говорил чуть пренебрежительно и устало, чуть ли не тоскливо. «Говорю же тебе, наслушался столько, что можно третью библиотеку приключений написать. И ни единому твоему словечку не поверю. Заранее. Бывают в жизни чудеса и приключения, но не верю я в них как-то. Приземленный насквозь человек, не посетуй». Он повернулся к Ольге. «А вы, киса, тоже с фантазией или как? Вы-то кто? Искусствовед». «Ох!» — вздохнул очкастый, театрально заведя глаза под лоб. «Ну как дети оба! Я вам могу доказать. Чем? Ну, рассказать про все книжки, что прочитали? Так что это доказывает? Что вы, Катюша, книжки читали, и не обязательно глупые? Что тут удивительного? Объясните вы мне. Я же и говорил, будто у вас классических уголовников одни темные и нисколечко не эрудированные. Верю, вполне верю. Какие искусствоведы? Это еще семечки. Знал я в Питере одного деятеля, который фабриковал древнеримские монеты и статуэтки Фаберже. Так у него, Катенька, было аж два высших образования, на трех языках болтал и бегло читал. Даже ради хохмы наловчился болтать на американском диалекте с южным акцентом. Серьезно? Его однажды за техасца приняли, сами же янкесы, вашингтонские, правда. И латынь знал, как древнеримский грек. Да что там, я и сам похвастаюсь. Примитивный французский детективчик без словаря прочитать смогу. И диплом где-то валяется. Вы что ж думаете, в маленьких городках люди без мозгов рождаются? Наоборот, из провинции как раз самые головастые выходят. Нам же надо догнать и наверстать, не имея преимущества на старте. Что Ломоносову, что Алене Апиной, он повернулся к Мазуру. Синий, ты про Юлия Цезаря слышал? Доводилось, сказал Мазур сквозь зубы. Он понимал, что влип прочно и надежно, но ругать себя было бы пустой тратой времени. Умный был человек, за что, подозреваю, и зарезали. Это же он сказал, лучше быть первым в деревне, чем последним в Риме. Вот мы и старались, как могли, пока не заработали окно в Европу умом и горбом. А ты ментов мочить. Да ладно, ладно, веришь, что не ты. Но положение твоего это не меняет. Штраф-то все одно платить придется. А головка, кстати, не болит? Нет, бросил Мазур. Вот видишь, почти никаких побочных явлений. Препарат качественный, не зря деньгу содрали. Золотишко прибери, повернулся он к молчаливому. Не бог весть что, но все же не опилки. Молчаливый сунул кисет в карман, потянулся к валявшимся там же разнокалиберным купюрам, вопросительно глянул на главаря. «Не мелочись», — поморщился тот. «Во-первых, крохи. Во-вторых, надо же им на что-то отсюда выбираться. А если их в городе возьмут, хай берут, тогда пусть болтают что угодно. Нас здесь не было весь последний месяц. Не докажут. А все ихние пальчики здесь против них же и сработают. Залезли, когда хозяев не было. Дополнительная статья. Внешность опишут. Ну так они вчера мимо нашей машины на трассе проходили, когда мы на обочине Пепси дегустировали. Успели рассмотреть. Что они будут болтать в городе, меня уже не волнует. Он повернулся к Ольге. Что-то мы, знаете, отвлеклись. Начали о вашем светлом будущем, когда вам еще его заработать надо. Главное неудобство маленьких городков, Катенька, в том, что мало тут по-настоящему стильных девочек. Ужасно трудно организовать культурный досуг. А несговорчивых насиловать как-то оскорбительно для имиджа, не шпана в самом-то деле. Вам мою мысль растолковать или как? Он подошел, присел на широкий подлокотник ее кресла. «Нет, глазками-то на меня сверкать не надо. Я еще мысль не закончил». И заговорил жестче. «Значит, лялька, торг будет простой. Или-или. Или я вас все же сдаю рабочей крестьянской милиции, которая чует мое сердце, вас долгонько в гостях задержит. Или идешь с нами в баньку и помогаешь скоротать время со всем старанием. Только я тебе сразу уточняю. Ведешь себя красиво, раскованно и непринужденно, со всем послушанием и готовностью к экспериментам. Естественно себя ведешь, как будто всех троих 100 лет знаешь и во всех со школьной скамьи влюблена. Никаких принцесс в лапах у пиратов, ясно? Сможешь сыграть такой спектакль без малейшей фальши? Поутру уберетесь отсюда к чертовой матери на все 4 стороны. Нет, лучше сразу отказывайся и поедем в ментовку. В конце-то концов не убудет тебя, мы же не садисты, ничего тебе не порвем и плетками охаживать не будем. Ни девочка, от 3 нормальных мужиков не помрешь. Свобода, Катюша, вещь дорогая. Давай быстренько подумай и взвесь. Не принцесса в самом-то деле. С минуты стояло тяжелое молчание. «А гарантии?» — спросила Ольга. «А нету гарантии, окромя честного слова. Я тут маленький король. Мне мое слово нет резона поганить, даже перед такими, как вы. Ну как?» «Хорошо», — услышал Мазур, ее слишком спокойный, чтобы быть естественным голос. Задохнувшись от ярости, хотел что-то крикнуть, но горло перехватило. Главарь, глядя ей в глаза, с чуточку насмешливой улыбкой, медленно погладил по груди, запустил руку под футболку. Ольга смотрела ему в лицо совершенно спокойно, медленно опустила ресницы, когда его рука скользнула за пряжку джинсов, надолго там задержавшись. Только щеки чуть порозовели. «А ведь сможешь спектакль отыграть по всем правилам», — удовлетворенно сказал главарь. «Халат ей принеси». Он обернулся, потом зашептал что-то Ольге на ухо. Отнял руки и встал. «У кого нож? Веревки с нее сними». «А приемчики не пойдут?» — спросил молчаливый. «Да какие приемчики?» — затараторил младший. «Зная на приемчике, давно бы задергалась, когда связывал». Он в два взмаха перерезал веревки, исчез на миг и вернулся с коротким махровым халатом. «Вот туда брось», — показал главарь, — «на подоконник», — и усмехнулся. «Давай, Катюша, сбрасывай свои тряпки, набрось халатик и пошли. Время уже за полночь». Она медленно разделась, непринужденно прошла к подоконнику, обнаженной, словно в комнате никого, кроме нее, не было. Накинула халат, обернулась. Мазур все это время отчаянно пробовал веревки, но ничего не выходило. Бывают ситуации, когда и стопроцентный патентованный ниндзя окажется беспомощным. Его, вдобавок ко всему, связали спящего по расслабленным мускулам, и при малейшем движении веревки впивались, стискивали намертво. «Проверь на всякий случай», — сказал главарь младшему. «И к батарее привяжи». «Я и так вижу, что ты в цирке не слона дразнил полгода, а делом занимался. Все качественно. Но сделай-ка со стопроцентной гарантией. Наслышан я про зоновское мастерство». Молодой подошел к Мазуру, на ходу точными взмахами ножа, распарывая на несколько кусков остаток веревки. И возился еще минут пять, заслоняя от Мазура остальных. Мазур видел лишь, что синие адидасовские штаны вплотную придвинулись к высоко обнаженным ногам Ольги, и широкая ладонь на безымянном пальце острыми зелеными лучиками посверкивает камень в массивном перстне, небрежно скользит по ее бедру. «Все», — молодой выпрямился. «Гарантия, как на японский видак. Пистолет с собой прихвати. Потом пальчики сотрешь». Главарь по-хозяйски обнял Ольгу за талию, через ее плечо оглянулся на Мазура. «Полежи пока, синий. Пойдем посмотрим, чему она с тобой научилась?» Мазур остался один в обширной комнате. Ярость была столь велика, что выхлестывала за обычные пределы, и потому даже перестала чувствоваться. Какое-то время он проделывал все, что умел, пытаясь расслабить веревки хоть немного, и всякий раз убеждался, что ничего не получится. Его превратили в некое подобие французской ветчины, опутанной веревочной сеточкой. Запястья и лодыжки стянуты меж собой так, что тело выгнулось колесом, накинутая на шею петля привязана за спиной. В конце концов, он понял, что неминуемо придушит сам себя, и перестал биться. Голова оставалась ясной, но веки то и дело тяжко опускались. То ли организм заставлял мозг отключиться, то ли так действовал неизвестный наркотик, все еще сидевший в крови. Понемногу он погрузился в странное состояние полудремы, полубреда. Уходил в краткие отрывочные сны, просвечивавшие сквозь окружающее, как свет фонаря сквозь кисию. И тогда несся над высокими коралловыми зарослями, на вертком подводном скутере, отчаянно высматривая впереди темный силуэт субмарины и понимая уже, что ее нет в условленном месте, что их бросили. и на неглубокую воду уже падала хищная тень вертолета, несшегося над самой водой, а следом широкой дугой шли мотоботы, а на левофланговом азартно щурился Драмонт. И Мазур пытался крикнуть, что это неправильно, что Драмонду не полагается здесь быть. Он же сгинул без вести в 81-м, где-то в Индийском океане. Разведка точно установила, что его личное дело переведено в архивные файлы. А что это означает, давно известно. Выныривая в реальность, он видел все ту же пустую тихую комнату с черной каминной решеткой и после нескольких бесполезных рывков вновь уходил в невесомые кошмары, плыл на глубине, выбросив руку с ножом, плавным боевым разворотом заходя в тыл, размеренно взмахивавшим ластами тюленем Ван Клиена и остатком трезвого сознания, пробившегося сквозь все летучие видения. Еще способен был удивляться тому, что когда-то всерьез ненавидел и Драмонда, и Ван Клиена, таких же, как он, лангскнехтов глубины, подводных шатунов. Они тоже, ручаться можно, верили в какие-то свои идеи, абсолютно противоположные твоим, но все же идеи, не одни деньги. Все они ходили на глубину, защищали свои империи, свято убежденные, что империи удастся отстоять. И вряд ли Драмонт понимал тогда, что крушение Красной империи непременно принесет крах и звездно-полосатый, потому что в мир, избавленный от оскалившегося противостояния двух великанов, тут же азартно хлынут целой толпой подросшие за это время в отдалении зубастые мальки, накачавшие мышцы акулята, заранее готовые бороться против всех, крушащие прежние расклады. Два льва минус один лев еще не означает, что в остатке будет один лев. Скорее уж, два льва минус один лев равняется 100 гиенам. Драмонт до торжества этих уравнений не дожил. Ван Клиен погиб нелепо и глупо, в центре столицы, получив пулю от хмельного неожиданной вольностью и равноправием черного деревенщины, впервые в жизни увидевшего многоэтажные дома и асфальт. Морской змей поймал погоном первую адмиральскую звезду уже после крушения империи, а капитан первого ранга Мазур, он же Ящер, ухитрился так и не уйти голому Гансу. Прошел огни и воды, чтобы лопухнуться в родной губернии, как последний идиот. Уйти голому Гансу — утонуть. Жаргонное выражение немецких моряков. Примечание автора. Он окончательно запутался меж реальностью и кошмарами, меж маячившей перед глазами каминной решеткой и большой глубиной. Дамой покладистой, принимавшей всех без исключения, как Ольга сейчас. Он запрещал себе воображать происходящее в бане, но от этого лишь уплывал в такие дебри воспаленного сознания, что со стиснутых зубов, казалось, осыпалась эмаль. Негромкие уверенные шаги он в первый момент принял за продолжение зыбкого кошмара, но, открыв глаза, увидел спокойно приближавшегося к нему главаря. В каминной стало вроде бы немного светлее. Но Мазур не помнил, отдернуты ли шторы в самом деле, начинается рассвет или просто мерещится. Человек в золотых очках подвинул ногой стул, сел и глянул на Мазура без особой насмешки. Физиономия у него была спокойная, сытая, хозяйская. Ничего удивительного. Стоит утихнуть топоту конницы и треску ломающихся копий, и из всех щелей, откуда ни возьмись, лезут менялы, бюргеры и прочие первогильдийцы, и это закономерно, в общем, но невыносимо. Устал болезный, зевнув, бросил главарь. «Я бы с тобой еще поиграл в психологические этюды. За все твои фокусы. Да времени жалко. Пора». Он вынул нож, протянул руку над полом, держа за кончик рукоятки двумя пальцами, отпустил. Клинок глухо стукнул, вонзившись в пол. «Полежишь еще, не сдохнешь. Девочка притомилась, сам понимаешь. Отдохнет и придет. Там какие-то шмотки валяются, можете взять на бедность. И чтобы духу вашего здесь не было, я вам не нянька. Если запоритесь, в глаза вас не видел. Так по телефончику из Европы отвечу». Он полез в карман, вытащил несколько зеленых бумажек и, не глядя, кинул на стол. «Персональная премия, Катюша, заслужила. Приятную ляльку ты себе урвала, Бармот. Ну, пока, чтоб нам больше в жизни не увидеться». Встал и, не обернувшись, вышел. Вскоре на улице мягко заворчал мотор, машина отъехала. Мазур выдохнул сквозь стиснутые зубы и, невероятно ярко представив, как вонзается в живот блестящее лезвие, медленно ползет вверх и в разрез вываливаются исходящие парком скользкие кишки. И тут же глухо взвыл, понимая, насколько далеки от реальности мечты. Сколько времени прошло, он не знал. Вошла Ольга, слегка пошатываясь, с распущенными волосами, еще не просохшими толком. Халатик лип к влажному телу, пояс завязан кое-как. Подошла и неуклюже опустилась рядом на пол. Уставилась на него с непонятным выражением, разбросав полы халатика, опершись рукой на темный паркет. Она определенно была пьяна. Шея и грудь светло-багровых отпечатков зубов. Чужой мужской запах еще пробивается сквозь аромат чисто вымытого тела и незнакомых духов. «А, молодец я!» — спросила она, криво усмехнувшись. «Выкупила? Какая артистка во мне погибла!» «Развяжи!» — глухо сказал Мазур. «Вон там нож торчит». Она, пошатнувшись, встала и пошла за ножом. Долго возилась, довольно громко ругаясь словами, каких Мазур от нее прежде не слыхивал. Наконец справилась. Все тело у него затекло, стало деревянным, и он еще долго лежал, разгоняя кровь по жилочкам, заученными движениями, разминая мускулы, осторожно шевеля конечностями. Встал. Все тело зудело от ползущих под кожей мурашек. Ольга, усевшись на мягкий пестрый диван, отхлебнула прямо из горлышка, утерев подбородок запястьем, протянула ему бутылку с незнакомой этикеткой. «Глотнешь?» Он взял бутылку и швырнул в камин, усердно пытаясь загнать вглубь все эмоции и чувства, которых к тому же не мог четко распознать. «Столь дикая была смесь», — сказал негромко. «Надо уходить». За окнами в самом деле занимался рассвет. «Да погоди ты!» — неожиданно зло встрепенулась Ольга. «Дай посидеть спокойно, оклематься. Все ведь болит. Во все дырки драли козлы поганые. Знаешь, что такое вертолет? А моргунчик? А меня вот научили. Отвернись ты, убери харю, дай полежать». Мазур неуклюже отвернулся к камину, сел в жесткое деревянное кресло и тупо смотрел на черный пепел, из которого торчали осколки бутылки, отбитое фигурное горлышко. Украдкой покосился через плечо. Ольга лежала вниз лицом, не похоже, чтобы плакала, только плечи слегка вздрагивали. В душе у Мазура причудливо смешались теплая благодарность и злость на Ольгу. Все он прекрасно понимал. Он любил ее. Но внутри бушевало что-то настолько первобытное, черное, что в этот миг хотелось ее убить за то, что побывала чужой. Возможно, она чувствовала то же самое. когда посылала его к Вике. Он смотрел в камин, не сразу понял, что за ассоциация всплыла, потому что давно приучил себя забыть о ней. 9 лет назад, чертовски далеко отсюда, 3 аквалангиста бесшумно всплыли у безлюдного ночного берега, буксируя за собой объемистые тяжелые мешки. Вопреки их обычной практике, берег был абсолютно мирным. Там никто не воевал, не стрелял и не собирался в обозримом будущем стрелять. Постарали. По здешним стандартам места были глухие и отдаленные, не обремененные асфальтными дорогами и спутниковыми антеннами. Единственным строением был как раз коттедж, куда они бесшумно двинулись, вскинув мешки на плечо, выключив приборы ночного видения. Они управились за 17 минут. Всего лишь заменили половину лежащих у камина аккуратных полешек на принесенные с собой, неотличимые на вид. Вполне вероятно, кто-то как раз и получил ордена за обеспечение этой неотличимости. Мазур и его ребята получили свои через 2 недели. И хотя им не сказали при этом ни единого слова, все 3 понимали, сработало. Конечно, они так никогда и не узнали, один ли нагрянул в свой загородный коттедж неизвестный им по имени хозяин с любовницей или с приятелями. Не узнали, на кого именно ставили капкан, на хозяина или кого-то из гостей. Известно им было одно — неотличимые поленья, стоило им разогреться, моментально выделили такое количество нервно-паралитического яда по имени фосген, что хватило на весь дом. Так вот, камин в том благополучном коттедже чертовски походил на тот, возле которого сидел сейчас Мазур, не зная, как ему жить дальше с происшедшим. Если подумать, ничего удивительного. Козел в золотых очках мог дать мастеру для образца красивый импортный журнальчик, тот самый, который приглянулся и покойному хозяину того коттеджа. Он невольно поежился, столько веков талдычит про судьбу, рок, фатум и законы возмездия. Вполне может оказаться, но я же не верю. Воззвал он про себя неизвестно к кому. Не верю, если серьезно, ни в Бога, ни в черта, ни в рог. Почему же она получила право меня достать? Встал, неуверенно подошел к Ольге. Бесшумно присел рядом, коснулся ее плеча кончиками пальцев, погладил по голове. Она тяжко, прерывисто вздохнула, подняла голову. Глаза были сухие, огромные, совершенно трезвые. «Знаешь, что самое поганое?» — спросила она тихо. «Нравилось мне, чуть ли не на всем протяжении. 100 раз кончала и вновь уронила голову. «Забудь», — сказал Мазур как мог мягче. Погладил по плечу. Секунду поборовшись, с неодолимым желанием сомкнуть пальцы на изящной шее, покрытой пятнами засосов. «Представь, что мы оба заснули 2 недели. Дикий сон видели». Он еще долго сидел, гладя ее по волосам, а она лежала, как мертвая, и в голове по какой-то вовсе уже неведомой ассоциации звучал гитарный перебор, хрипловатый голос Ирки-философички, той самой бессовестно красивой интеллектуалочки, объяснившей им, что они экзистенциалисты. Или это мы летим неистово, или это нас волна несет, так порою отплывают пристани, а стоит идущий пароход. Тогда он верил, что Ирка писала стихи сама. Лишь 4 лет спустя случайно узнал, что она их слизывала из старых эмигрантских журналов. Глава 5. Тяжело в деревне без нагана. По тайге они шли 2 часа. Сущие пустяки по сравнению с тем, что пришлось вынести, прогулка вокруг песочницы. Понемногу Ольга оттаяла, так и не проронив ни слезинки, и послушно стала собираться. Они и в самом деле отыскали в спальне кое-какие вещички, на Западе вышедшие из моды, но все равно более цивильные, чем их прежняя одежда. Ольге, правда, все было велико. Джинсы даже с поправкой на нынешнюю моду пузырились, словно запорожские шаровары. Поборов враждебную брезгливость, Мазур переоделся. Теперь оба выглядели самую малость наряднее, но кроссовки, увы, пришлось оставить прежние. Отыскав безопасную бритву, Мазур начисто сбрил бородку, нацепил затемненные очки и походил теперь на ларечника средней руки, а Ольга — на телку такового. Сумку прихватили с собой, но консервы и плитку оставили, как и ружье. С двустволкой на плече не особенно и погуляешь по Пижману, а денег на еду хватит. Он хотел было выкинуть премиальные доллары в сортир, но решил, что в их положении не до высоких чувств. Главную внутреннюю борьбу пришлось выдержать, раздумывая над документами. В конце концов он сжег паспорт Федора. Теперь, когда Мазур остался без бородки, документ не выдержал бы и беглого осмотра. Но милицейское удостоверение, как ни рискованно казалось, оставил при себе. В общем-то, если прикинуть, на них и без того повисло столько всякого, что красные корочки сами по себе ничем не отягчали, лишь добавляли грехов к уже свалившимся на плечи. Мелькнула мысль поджечь дачу, однако Мазур ее отбросил. Даже не потому, что это могло привлечь внимание проспавшегося сторожа, уж очень мелкой местью выглядело бы. Никто не видел, как они уходили. На соседних дачах так и не появилось ни единой живой души. Роскошный поселок утопал в тишине. Только овчарка сторожа, собака сверхбдительная, все же заслышала их, должно быть, долго гавкала вдали. Сначала с магистрали доносился шум машин, но вскоре Мазур стал забирать влево, и они долго шагали в тишине, если не считать птичьего пения и цоканья белок временами. За все время они не обменялись ни словом, избегали даже встречаться взглядами. Что-то между ними пролегло, еще не оформившееся, зыбкое. Оказавшись на опушке, Мазур долго рассматривал в бинокль окраину долгожданного Пижмана. Частные домишки давно ожили, шел дым из труб, погавкивали собаки, судя по долетавшим разговорам, детей поутру выпихивали в школу, а они, как водится, ленились и оттягивали. Вдали виднелась парочка серых хрущоб, слева дымила труба. Магистраль осталась далеко справа, и не рассмотреть Мазур лишь по виденной раньше высоченной трубе определил, где она пролегает. «Пошли!» — вздохнул он, пряча бинокль в футляр, а футляр в сумку. Это было первое произнесенное слово. Однако Ольга никак не отреагировала на столь эпохальные события, послушно пожала плечами, потом спросила. «Дорогу приблизительно знаешь? Не зря же я его расспрашивал. Должен найти. Надень косынку. Повяжи по-деревенски, косу под воротник спрячь. У тебя особой приметы определенно будет коса, а у меня борода, которой, слава богу, больше нету. Одежда другая, есть шансы». Они вошли на окраину, двинулись меж двух рядов бревенчатых крепких домов. Не спеша, но и не останавливаясь, уверенным шагом людей, имеющих перед собой конкретную цель. Из объяснений водителя Мазур получил, понятно, лишь самое общее впечатление о северной столице губернии. Но двигаться следовало как можно целеустремленнее. Пусть даже по ошибке забредут не туда, плевать, поплутают. Человек неуверенный западет окружающим в память прочно и надежно, особенно здесь, в глуши. Где-то слева явственно слышался гул самолетных двигателей. Местный аэропорт, конечно. Вот и зеленый Ми-8 тяжело поднялся над отдаленными крышами, повернул к северу. Пожар, видимо, все еще полыхает. Теперь сворачивать следует на юго-восток, чтобы добраться до Сомовского дома. Придется пересечь наискосок чуть ли не весь город. А он хоть и небольшой, но довольно обширный. Как раз из-за того, что 9/10 застройки являют собой частные усадьбы. Сколько здесь милиции, интересно. Знать бы штатное расписание для таких городков. Человек полсотни. Парадокс, но он был лучше знаком со структурой береговой охраны Соединенных Штатов Америки или тактикой патрулирования танкерской полиции, чем с реалиями родных осин. Вдали, наперерез, проехал луноход. Скоренько, вполне целеустремленно. Вряд ли патрулирует. Мазур шагал дальше, не сбиваясь с темпа, хотя сердце в первый миг противно ворохнулось. Пытался просчитать вводные. Здесь вам не Москва и не Шантарск. Будни глухой провинции как нельзя лучше располагают к рутине. Да и лагерная охрана все же проходит по иному ведомству, и потому милиция вряд ли пылает таким уж благородным гневом. Вот если бы убиты были двое их ребят, рьяности прибавилось бы в 10. Искать будут рутинно. Блокируют автовокзал и пассажирскую чугунку, уходящие на юг дороги, в аэропорту преисполнится бдительности. А главное, искать будут прячущихся, уж это непременно. Во все глаза станут высматривать тех, кто пробирается огородами, хоронится в закоулках, дергается, нервничает. Эх, знать бы, где здесь самые подозрительные места. Малины, бичграды, прочие воровские слободки. А то ведь завернешь туда, ни о чем таком не подозревая. Увидев справа на пустыре обитый волнистой жестью ларек без вывесок, решительно свернули туда. Вывески не требовалось. Несмотря на ранний час, к окошку стояла плотная, компактная очередь мужичков из 20, а вокруг, прихотливой россыпью, стояли самые разнообразные машины, от потрепанной «Тойоты» до потрепанного молоковоза. Кто уходил, прижимая к груди охапки пивных бутылок, кто оставался, чтобы охладить горевшие клапана парой флаконов. Бутылочных крышечек и битого стекла вокруг валялось столько, что эти залежи не могли не попасть в объективы разведывательных спутников. Мазур добросовестно отстоял полчаса, временами вместе со всеми рявкая на пытавшихся пролезть без очереди, навострив уши. Но разговоры были самые будничные. Главным образом про то, сколько вчера было выпито, где, с кем и с какими хохмами, либо инцидентами. Пару раз упомянули про пожар. Уголовных новостей не касались совершенно, может, и не знали таковых. Загрузив сумку 20 бутылок, он отошел 100 метров, открыл 2 и сунул 1 Ольге. «Что, идеи появились?» — спросила она. «Ага», — ответил он скупо, не вдаваясь в детали. Осушив свою бутылку до донышка, поставил под забор, к радости кружившей неподалеку, что твой гриф старушки. «Вечно у меня идеи». Идея была незамысловата и исходила из того, что пешком в такую даль тащиться и долго, и рискованно. Прошло не так уж много времени, прежде чем он обнаружил подходящее место. Застроенная частными домиками улочка была заасфальтирована, значит, какая-то магистраль местного значения. Возле автобусной остановки располагался магазинчик с высоким крыльцом, а рядом с ним несколько коммерческих киосков и импровизированный блошиный рынок, каких за последние годы на съежившихся, но все еще необъятных просторах Отечества развелось неисчислимо. Рынок был вполне гайдаровский, то бишь абсолютно нецивилизованный, ни тебе постоянных прилавков, ни навесов. На стене магазинчика большими красными буквами начертано насчет запрета на торговлю с рук и неизбежной кары в виде штрафа. Но цепочка продавцов, человек 20, потянулась вдоль улицы, начиная как раз от надписи. Вместо прилавков были пустые ящики. Торговали решительно всем – сигаретами, семечками, импортным йогуртом, железками и водопроводными кранами. Торчал даже похмельный мужик с тремя крохотными кутятами в сумке. Тут же сидели неизбежные киргизы с китайским и пакистанским ширпотребом и унылое лицо кавказской национальности, нахохлившееся над мешочком с рыжим урюком. Сходу осмотревшись, Мазур приволок от магазина добротный ящик, накрыл его вытащенной из урны газетой, выставил три бутылки пива, выложил бинокль без футляра и приготовился врасти в рынок. Соседки вяло пошипели что-то насчет того, что они где место забивали с самого утра, но быстро успокоились. Пива у них не было, а значит, здоровая конкуренция не возникала. Ограничились тем, что довольно громко, подчеркнуто, не глядя в сторону, Мазура с Ольгой, заговорили о неких, неназванных по имени, обормотах, которым бы коням здоровым лес валить и мешки таскать, а не приторговывать с похмелья пивком. Мазур терпеливо все это сносил, с радостью отметив, что из толпы они с Ольгой совершенно не выделяются. Продавцов, правда, побольше, чем покупателей, но лично его это не заботило. Благо, пиво, как ни смешно, покупали, и за четверть часа он продал с полдюжины. Потом подвалил какой-то гуманоид в кожанке и кепочке, дыша перегаром, принялся задирать продавцов. Судя по непрезентабельному виду добромолодца и откровенному пренебрежению со стороны торгующих, попахивало неорганизованным рэкетом, а по выражению Бендера – джентльменом в поисках десятки. И потому Мазур не колебался, когда кожаный принялся кружить вокруг Ольги, целясь на сумку с пивом. Отвел на пару метров в сторонку, показал красную книжечку, закрывая ее ладонью от посторонних взглядов, прошипел: «Исчезни, блядь, в 2 минуты!» Гуманоиду в кепочке хватило 5 секунд, чтобы форменным образом растаять в воздухе. Обернувшись, Мазур ощутил в спине противный холодок. Неведомо откуда вынырнувший сине-желтый УАЗик остановился почти напротив Ольги. Вылез сержант в распахнутом бушлате и прошелся вдоль ряда, глядя соколом. Присев на одно колено, низко наклонив голову, Мазур принялся перешнуровывать кроссовку, в 3 секунды прикинув расклад на случай неприятности.